Красная армия и Рейхсвер. Потерпевшая поражение в Первой мировой, Германия была единственной страной, которая хотела сотрудничать с Советской Россией. Если бы в гражданской войне верх взяли белые, Россия заняла бы место среди держав-победительниц, а Советская Россия не предъявила Германии никаких требований и не участвовала во взимании огромной контрибуции, которая подрывала и без того слабую немецкую экономику. Санкции Ленина в небольшом городке Рапала в 1922 году нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин подписал сенсационный договор с Германией о взаимном признании и восстановлении дипломатических отношений. В Рапала обе страны согласились строить отношения как бы с чистого листа и решили все спорные вопросы самым радикальным образом. Они просто отказались от взаимных претензий. 24 апреля 1926 года в Берлине советский попред Николай Николаевич Кристинский и немецкий министр иностранных дел Густав Штреземан подписали договор о ненападении и нейтралитете. Обе страны договорились не участвовать в союзах, направленных против другой страны. Таким образом, Германия и Россия заведомо отказывались от участия в системах коллективной безопасности. Внешняя политика России носила прогерманский характер не только в силу расчета, но и благодаря откровенной симпатии руководителей большевиков к Германии и немцам. 20 февраля 1922 года Ленин писал своему заместителю в правительстве Льву Борисовичу Каменеву: «По-моему, надо не только проповедовать «учись у немцев, паршивая российская коммунистическая обломовщина», но и брать в учителя немцев. Иначе одни слова. Тайным военным сотрудничеством с Германией занимался нарком внешней торговли Леонид Борисович Красин. Он полагал, что ограничения, наложенные на Германию условиями Версальского мира, заставят немецкую армию искать обходные пути для развития военной техники, и немцы будут платить России, если помочь Рейхсверу и позволить ему создавать новые образцы боевой техники на российской территории. Еще в сентябре 1921 года до Рапало командированный в Берлин Леонид Красин и член ЦК партии Карл Бернгардович Радек подписали с немцами соглашение об образовании совместного общества по развитию промышленных предприятий. На следующий год Рейхсвер приступил к созданию на территории России объектов для испытания своей боевой техники. Первыми в Москву приехали представители немецкой авиастроительной компании «Юнкерс», основанной профессором Гуго Юнкерсом. Они хотели получить концессию на производство военных самолетов. Горячим сторонником этого контракта был Михаил Васильевич Фрунзе, который в январе 1925 года возглавил военное ведомство. Инициатором военного сотрудничества с германской стороны стал начальник управления сухопутных войск Рейхсвера генерал-полковник Ханс фон Сект. Он командовал Рейхсвером в 1920-1926 годах. В 1921 году в военном министерстве Германии сформировали специальную группу, которая занималась Россией. Ее представители включили в штат немецкого посольства в Москве. Советско-германское военное сотрудничество между Рейхсвером и Красной армией началось в соответствии с секретным соглашением от 11 августа 1922 года. Соглашение позволяло Веймарской Германии размещать на советской территории военные объекты и проводить испытания военной техники и обучение личного состава тех родов войск, которые были запрещены Версальским договором, в первую очередь авиации. В ответ немцы щедро делились Красной армией своими военными достижениями. С помощью немецких фирм в России производились самолеты, танковые моторы, стрелковое оружие, артиллерийские снаряды, боевые отравляющие вещества, на которые в те годы военные возлагали особые надежды. Под Самарой построили завод по производству химического оружия. Это место называлось Иващенково. Потом его переименовали в Троцк в честь первого председателя Реввоенсовета а после высылки Троцкого в 1929 году на карте появился Чапаевск. На полигонах в Шиханах и в Тоцке немцы тренировались в применении химического оружия. Красноармейцы перенимали ценный опыт. Именно германская армия в Первую мировую использовала отравляющие газы против французов и британцев. Летом 1929 года в 6 километрах от Казани в Каргопольских казармах открылись секретные танковые курсы для советских и немецких танкистов. Немцы прислали 12 танков, инструкторов и организовали учебу. Работу курсов инспектировал фанатик бронетанковых войск, будущий генерал-полковник и начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта Хайнц Гудериан. Каргопольские курсы закрылись в июне 1933 года. Все оборудование и танки достались Красной армии. В Липецке в летной школе учили немецких пилотов. Многие знаменитые немецкие асы прошли через эту школу. В общей сложности за 10 лет около 300 немецких офицеров учились в военно-учебных заведениях рабоче-крестьянской Красной армии. Летом 1925 года немецких наблюдателей впервые пригласили на маневры Красной армии. В Берлине сделали ответный жест. Практика обмена военными наблюдателями прижилась. В 1932 году на маневрах Красной армии побывал Вильгельм Кейтель, будущий генерал-фельдмаршал и начальник штаба Верховного главнокомандования вермахта. В 1925 и в 1932 годах на немецких маневрах присутствовал будущий маршал Михаил Николаевич Тухачевский, большой сторонник сближения с Германией. Контакты с немецкими офицерами, санкционированные Политбюро, ему дорого обошлись, хотя в Германию он ездил по специальному решению Политбюро. 31 мая 1928 года нарком обороны Ворошилов обратился к Политбюро. «Командование германского рейхсвера по опыту предыдущих лет предложило нам в текущем году командировать на полевые поездки, учебные занятия и маневры рейхсвера 8 командиров Красной армии. Это предложение, как и в предыдущие годы, сделано на началах взаимности и предусматривает присутствие на наших маневрах офицеров рейхсвера, число которых в текущем году определяется в 6 человек. В числе этих 6 офицеров в текущем году на наши маневры предполагается прибытие одного из самых крупных руководителей нынешней германской армии, начальника штаба рейхсвера генерала Бломберга под фамилией профессор Бланк. Предполагаемый приезд данного лица и ряд других фактов показывают, что интерес командования рейхсвера Красной армии, начиная с 1927 года, значительно возрос. Бломберг приехал в Москву в августе. Его принимали на высшем уровне. Относительно значимости немецкого гостя Ворошилов не заблуждался. Вернер фон Бломберг с приходом Гитлера к власти станет генерал-фельдмаршалом и военным министром. В 1938 году, правда, Гитлер с Бломбергом расстанется под тем предлогом, что министр женился на особе легкого поведения. В реальности фюреру понадобятся более решительные генералы. Сам Ворошилов, кстати, сомневался, надо ли пускать немецких наблюдателей на маневры Красной армии. Цитата. «Интерес со стороны командования рейхсвера Красной армии, очевидно, объясняется не столько восточной ориентацией реваншистски настроенного офицерства, известной части правых кругов Германии, сколько желанием иметь постоянное наблюдение и контроль над растущей боевой силой, которая при известных условиях советизация Польши может стать непосредственной угрозой для Германии. Немцы уже в настоящее время считают Красную армию достаточно сильной, чтобы в случае столкновения справиться с Польшей и Румынией». Но Ворошилов перечислил и аргументы в пользу сотрудничества. Первое. Поездки нашего командного состава и практическое изучение рейхсвера принесло нам большую пользу в смысле усовершенствования и уточнения методики подготовки и обучения. Второе. Изучение практически еще не закончено, и весьма полезно было бы еще этот год использовать возможность командирования нашего комсостава на маневры Рейхсвера. Политбюро приняло предложение Ворошилова допустить немецких офицеров на маневры РККА. 4 июля Политбюро утвердило и список командиров, которым предстояла командировка в Германию. В 1924-1931 годах в Германии побывало больше 150 командиров Красной Армии. В марте 1933 года новый канцлер Адольф Гитлер в Рейхстаге сказал, что его правительство желает поддерживать с Советским Союзом дружественные отношения и рассчитывает на взаимность. В апреле Гитлер принял советского полпреда Льва Михайловича Хинчука, который заявил, что советское правительство также настроено на сотрудничество. В мае на приеме в честь немецких гостей заместитель наркома обороны Михаил Тухачевский проникновенно сказал: «Нас разделяет политика, а не наши чувства, чувства дружбы Красной Армии к Рейхсверу. Вы и мы, Германия и Советский Союз, сможем диктовать свои условия всему миру, если мы будем вместе». Но постепенно это сотрудничество сошло на нет.